Глава третья. Птицы в церкви. «Во имя благословенного Эдена!» — хлоп. «И Элисии, его матери!» — хлоп, хлоп. «И всех святых, которые взирают!» — хлоп. «Взирают? Ой!» — недовольное шипение. «Проклятые пауки!» Хлопки, прерываемые проклятиями и заклинаниями, возобновились. Рэйчел сметала паутину с потолка в столовой. Две девушки больны, а третья вывихнула коленку. Таковы были обстоятельства, породившие нехороший блеск в глазах Рэйчел Дракона. Хватило бы и того, что Сару и Джип свалила дизентерия. Рэйчел была суровой надсмотрщицей, но она прекрасно знала, что каждый день, когда больная девушка выходит на работу, превратится потом в три пропущенных дня. И Рэйчел пришлось взять их обязанности на себя. Как будто она и так не работает за двоих. А тут еще явился Сенешаль с сообщением, что король сегодня будет обедать в большом зале, и Элиас, наследный принц, прибыл из Меримунда. Это означало, что работы стало еще больше. А Саймон, которого час назад послали принести пару охапок рогоза, до сих пор не вернулся. И вот теперь, с трудом взгромоздившись на шаткий стул, она пытается сбить метлой паутину с дощатого потолка. «Ох уж этот мальчишка! Этот... Святой Эдден, дай сил!» «Хлоп, хлоп, хлоп! Проклятый мальчишка!» «Мало того, — думала Рэйчел несколько позже, тяжело опускаясь на стул, вспотевшая и раскрасневшаяся, — мало того, что парень ленив и неучтив». За эти годы она сделала все, что могла, чтобы выколотить из него это бессмысленное упрямство, и каждому ясно, что благодаря этому он стал лучше. Но гораздо хуже, что, похоже, кроме нее это никого не заботило. Саймон был уже ростом со взрослого мужчину и должен был выполнять мужскую работу. Но куда там? Он выискивал любую возможность, чтобы спрятаться и ускользнуть от работы, а потом бродил как лунатик. На кухне смеялись над ним. Горничные баловали его и таскали ему еду, когда Рэйчел выгоняла его из-за стола. А Моргенс, милостивая Элисия, этот человек постоянно поощрял мальчика. И вот теперь доктор вдруг спросил Рэйчел, может ли Саймон приходить к нему каждый день, подметать, наводить порядок, ха, и помогать старику с какой-то его работой. Как будто она не знает. Старый пьяница будет потягивать Элли и рассказывать мальчику бог весь какие дьявольские истории. И все-таки она не могла отклонить это предложение. Во-первых, впервые кто-то заинтересовался ребенком. Кому-то понадобились его услуги. Мальчишка вечно путался под ногами. А Моргенс в самом деле хочет ему добра. Доктор часто раздражал Рэйчел своей манерой чудно выражаться. По мнению главной горничной, все это были замаскированные насмешки. Но он действительно заботился о мальчике, всегда старался помочь ему. Намеки, предложения, тихое заступничество, когда главная судомойка ударила Саймона и выгнала его из кухни. Моргенс всегда думал о мальчике. Рэйчел безучастно смотрела на чистый потолок, мысли ее блуждали далеко в прошлом. Она сдула с лица влажную прядь. Той дождливой ночью. Когда ж это было? Почти 15 лет назад. Она чувствовала себя старой-старой. Казалось, прошло лишь мгновение. Дождь лил весь день и всю ночь. Рэйчел пробиралась через грязный двор, одной рукой натягивая на голову плащ, и сжимая в другой руке фонарь. Споткнувшись, она чуть не по колено завязла в шине размокшей колеи. С противным чавкающим звуком Рэйчел вытащила ногу, но туфле суждено было погибнуть. Рэйчел ожесточенно выругалась и поспешила дальше. Конечно, она умрет, бегая туда-сюда с босой ногой в такую ночь, но времени копаться в грязи уже не было. В окне у Моргенса горел свет, но казалось, что прошла целая вечность, прежде чем раздались его шаги. Когда дверь открылась, Рэйчел поняла, что подняла доктора с постели. Он, пошатываясь, протирал глаза. Рэйчел успела заметить, что его длинная ночная рубашка настоятельно требовала починки, а вид смятого одеяла на кровати, окруженной изгородью книг, вызывал мысль о какой-то омерзительной звериной норе. «Доктор, пойдемте скорее», — сказала она. «Вы должны идти немедленно». Морган смотрел, нахмурившись, явно не понимая, в чем дело. «Войдите, Рэйчел. Не понимаю, что вас так потрясло среди ночи, но раз уж вы здесь...» «Нет, глупый человек, это Сюзанна. Пришло ее время, но она очень слаба, и я боюсь за нее». «Кто? Что? Впрочем, неважно. Дайте мне взять мои вещи. Идите, я догоню вас. Какая ужасная ночь!» «Но, доктор Моргенс, я принесла вам фонарь!» Поздно. Дверь со стуком захлопнулась, и она осталась на пороге одна. Капля скатилась с ее длинного носа. Ругаясь, она зашлепала к помещению для слуг. Довольно скоро Моргенс поднимался вверх по ступенькам. С его плаща стекала вода. Стоя в дверях, он с одного взгляда оценил происходящее. Лежащая на кровати стонущая беременная женщина, чье лицо закрывали упавшие на лоб темные волосы, влажной рукой сжимала руку другой молодой женщины, скрючившейся у изголовья. В ногах кровати стояла Рэйчел с женщиной постарше. Старшая шагнула к доктору, пока он стягивал плащ. «О, Элиспет», — сказал он тихо. «Как дела?» «Боюсь, плохо, сэр. Иначе бы я справилась. Это продолжается уже много часов, и она истекает кровью, а сердце очень слабое». Пока она говорила, Рэйчел придвинулась поближе. Морган нагнулся и начал рыться в мешке, который он принес с собой. «Дайте ей немного, пожалуйста», — сказал он, протягивая Рэйчел закупоренную бутылочку. «Нужен всего один глоток, но позаботьтесь, чтобы она его сделала». Он снова стал рыться в мешке, а Рэйчел тем временем разжала зубы лежащей на кровати женщине и влила немного жидкости ей в рот. К запаху крови и пота, наполнявшему комнату, внезапно примешался странный пряный аромат. «Доктор», — говорила Элиспет, — «я не думаю, что мы можем спасти и мать, и ребенка, если мы вообще можем кого-нибудь спасти». «Вы должны спасти жизнь ребенку», — вмешалась Рэйчел. «Это благочестивый дом. Спасите ребенка, так говорит священник». Морган сбросил на нее недовольный взгляд. «Моя добрая женщина, я буду бояться Бога по-своему, если вы не возражаете. Если я спасу ее, а я совсем не уверен, что смогу это сделать, она всегда сможет родить другого ребенка». «Нет, не сможет! Ее муж мертв!» — горячо возразила Рэйчел. «Уж кому это знать, как не тебе?» — подумала она. Муж Сюзанны, рыбак, частенько приходил к доктору Моргенсу, хотя Рэйчел ума не могла приложить, о чем они разговаривали. «Что ж», — сказал Моргенс рассеянно, — «она всегда может найти другого». «Что, ее муж?» Удивленное выражение появилось на его лице, и он подошел к постели. Кажется, доктор наконец понял, что за женщина лежит здесь, с каждой минутой теряя силы. «Сюзанна?» — спросил он тихо и бережно повернул к себе искаженное страхом и болью лицо. Ее глаза открылись на мгновение, но новая волна боли почти сразу закрыла их. «Что здесь произошло?» — спросил Моргенс. Сюзанна могла только стонать, и доктор сердито повернулся к Рэйчел и Элиспет. «Почему никто не сообщил мне, что эта бедная девочка готова родить ребенка?» «Мы не ждали этого раньше, чем через 2 месяца», — мягко сказала Элиспет, — «и удивлены не меньше вас, вы же знаете». «И откуда мы знали, что вас заинтересует рождение ребенка у вдовы рыбака?» — спросила Рэйчел. Она тоже имела право сердиться. «И почему вы решили обсудить это сейчас?» Морган уставился на нее, потом дважды моргнул. «Вы абсолютно правы», — произнес он и повернулся к кровати. «Я спасу ребенка, Сюзанна», — сказал он дрожащей женщине. Она кивнула, потом закричала. Это был тонкий, слабый писк, но это кричал живой ребенок. Морган протянул Элиспет крошечное, перемазанное кровью существо. «Мальчик», — — сказала она и снова занялась матерью. Сюзанна затихла и дышала спокойнее. Но лицо ее было белым, как мрамор хача. «Я спас его, Сюзанна. Я должен был», — прошептал доктор. Уголки губ умирающие шевельнулись. Возможно, это была улыбка. «Я знаю», — сказала она. Охрипший голос был еле слышен. «Если бы только мой Эльферент не...» Напряжение оказалось слишком велико. Она замолчала. Элиспет наклонилась, чтобы показать ей ребенка, все еще соединенного с матерью кровавой пуповиной. «Маленький», — улыбнулась старая женщина. «Но это потому, что он слишком торопился появиться на свет. Как его зовут?» «Называйте его Сеоман», — прохрипела Сюзанна. «Это значит ожидание». Она повернулась к Моргансу, пытаясь сказать что-то еще. Он наклонился к ней, белые волосы доктора касались ее белых, как снег, щек, но она уже не смогла произнести ни слова. Мгновение спустя ее темные глаза закатились так, что стали видны белки. Девушка, державшая ее за руку, начала всхлипывать. Рэйчел тоже почувствовала, что сейчас заплачет, поэтому она отвернулась и притворилась, что начинает уборку. Элиспет прервала последнюю связь ребеночка с его умершей матерью. От этих движений правая рука Сюзанны, запутавшаяся в волосах, освободилась и безжизненно упала на пол. При этом из сжатых пальцев выпало что-то блестящее и покатилось по полу, остановившись у ног доктора. Уголком глаза Рэйчел видела, что доктор поднял этот предмет. Маленькая вещица легко исчезла в сумке доктора. Рэйчел была обескуражена, но никто, кроме нее, как будто ничего не заметил. Она резко повернулась, но неизмеримая скорбь, отраженная на лице Моргенса, остановила ее, прежде чем она успела вымолвить хоть слово. «Сеоман», — сказал доктор, подходя ближе. Глаза его странно потемнели. Голос охрип. «Вы должны заботиться о нем, Рэйчел. Его родители мертвы». Легкий вздох. Рэйчел опомнилась за минуту перед тем, как упасть со стула. Падать в обморок средь бела дня было глупо и стыдно. Но, конечно, это свидетельствует только о преступном пренебрежении к себе. А все ради того, чтобы справиться за трех девушек и за Саймона. Что ей было действительно необходимо, так это воздух. Ничего удивительного, что она начинает сдавать. Еще и не то может случиться, если битых два часа размахивать метлой, стоя на стуле. Она должна выйти на минутку. Видит Бог, у нее есть право на глоток свежего воздуха. Этот Саймон — такой испорченный мальчишка. Они вырастили его, конечно. У Сюзанны нигде поблизости не было никакой родни. А об ее утонувшем муже, Эльференде, кажется, вообще никто ничего не знал. Так что мальчик остался при горничных. Рэйчел делала вид, что крайне недовольна этим. На самом деле она скорее предала бы своего короля или оставила бы незастеленную постель, чем дала бы забрать у нее ребенка. Все жившие при дворе Джона получали имя, пришедшее с родины короля — Варин Стена. Ближе всего к Сеоману был Саймон, так его и стали звать. Рэйчел медленно спускалась вниз по лестнице, чувствуя только легкую дрожь в ногах. Она жалела, что не взяла шаль потеплее, потому что уже начинала подмораживать. Дверь заскрипела, открываясь, тяжелая дверь, которую давно следовало бы смазать, и Рэйчел вышла во внутренний дворик. Утреннее солнце едва высовывалось из-за крепостной стены, как ребенок, который подглядывает за взрослыми. Она любила это место под каменным изгибом, соединявшим обеденный зал с центральной частью церкви. Маленький дворик в тени изгиба был полон соснами и вереском, росшим на зеленых холмах у их подножия. От одного края двора до другого легко можно было добросить камень. Глядя вверх, Рэйчел могла различить силуэт шпиля башни Зеленого Ангела, сверкающего как слоновый бивень. «Было время, — вспоминала Рэйчел, — задолго до того, как появился Саймон, когда она сама девчонкой гуляла в этом дворе. Как смеялись бы некоторые служанки, представив грозную Рэйчел маленькой девочкой. Но что было, то было, а девочка превратилась в юную леди, на которую всякому приятно было взглянуть, и здесь нет ничего, кроме правды. Тогда здесь нежно шуршали парча и шелка». Прогуливались смеющиеся леди и лорды с ястребами на руках. Звучали веселые песни. А Саймон, конечно, уверен, что знает все на свете. Бог просто создал молодых людей глупыми, и тут уж ничего не поделаешь. Девушки испортили бы его сверх всякой меры, если бы Рэйчел не была настороже. Она прекрасно знала, что к чему, а молодежь могла болтать между собой все что угодно». «Все было по-другому когда-то», — думала Рэйчел. И пока она вспоминала, смолистый сосновый аромат разбередил ей сердце. Замок был таким чудесным, волнующим местом. Высокие рыцари в перьях и сверкающей броне, прекрасные девушки в дивных одеждах, нежная музыка, о, и поле турниров, все усыпанное словно драгоценными камнями разноцветными палатками». Теперь замок тихо спит и видит только сны, а башенными укреплениями повелевают соратники Рэйчел, горничные повара, сенешали и судомойки. Было и правда холодно. Рэйчел наклонилась, стягивая шаль потуже, потом выпрямилась и застыла в удивлении. Перед ней стоял Саймон, руки которого были спрятаны за спину. Как ему удалось подкраться к ней незаметно? И откуда эта идиотская улыбка? Рэйчел почувствовала, как сила праведного гнева возвращается к ней. Его рубашка, чистая часом раньше, была теперь черной от грязи и порванной в нескольких местах, так же, впрочем, как и штаны. «Благословенная святая Риапа, спаси меня!» пронзительно закричала Рэйчел. «Что ты наделал? Ты глупый мальчишка!» Ряпа была эдониткой, женщина из Набана, которая умерла с именем Бога на устах после того, как была неоднократно изнасилована пиратами. Она пользовалась большой популярностью среди прислуги. «Смотри, что у меня есть, Рэйчел!» — сказал Саймон, протягивая ей нескладное клочковатое сооружение из соломы — птичье гнездо. Из него доносилось слабое щебетание. «Я нашел его под башней Хьелдина. Его, наверное, сдул ветер. Трое еще живы, и я хочу их вырастить». «Ты вовсе рехнулся!» Рэйчел подняла метлу, как карающую молнию Господа, напрочь уничтожившую всех насильников Риапы. «Ты также будешь кормить этих тварей, как я поплыву в Пирдруин. Мерзкие животные будут повсюду летать, забираться людям в волосы. И посмотри на свою одежду! Ты знаешь, сколько времени Сарре придется это штопать?» Метла раскачивалась в воздухе. Саймон опустил глаза. Конечно, гнездо он нашел не внизу, это было то самое, что он приметил в саду. Оно действительно накренилось от ветра. И Саймону пришлось влезть на святочный дуб, чтобы спасти его. В восторге от того, что у него теперь будут собственные птенцы, он совершенно не подумал о том, какую работу он задаст Саре, тихой, некрасивой девушке, которая занималась починкой одежды. Саймон приуныл. «Но, Рэйчел, я не забыл собрать рогоз!» Осторожно удерживая в равновесии гнездо, он вытащил из-под камзола тощую связку тростника. Лицо Рэйчел помягчело, но выговор продолжался. «Ты просто ни о чем не думаешь, Саймон. Ни о чем, как будто маленький ребенок. Если что-то сломано или какое-то дело не сделано вовремя, кто-то должен отвечать за это. Такова уж жизнь!» «Я знаю, что ты никогда не хочешь ничего дурного, но во имя нашей госпожи, как ты можешь вести себя так глупо?» Саймон осторожно поднял глаза. Хотя на его лице все еще было достаточно огорчения и раскаяния, Рэйчел с ее всепроникающим взглядом Василиска ясно видела, что он считает, что худшее уже позади. Ее брови снова нахмурились. «Прости, Рэйчел, правда, я больше не...» — говорил он, но Рэйчел ткнула его в плечо метлой. «Эту песню про прости ты не начинай, парень. Просто отнеси этих птенцов туда, откуда взял. Тут не будет никаких летучих тварей, понимаешь?» «Ну, Рэйчел...» Я могу держать их в клетке. Я построю прочную клетку. Нет, нет и нет. Возьми их и отдай своему никчемному доктору, если хочешь, но не смей приносить их сюда. Нечего тебе беспокоить честных людей, которым надо работать». Саймон потащился прочь, бережно держа в руках драгоценное гнездо. Что-то он не рассчитал, ведь Рэйчел почти сдалась. Но какой же она все-таки твердый орешек! «Саймон!» — позвала она. Мальчик стремительно обернулся. «Я могу их оставить?» «Конечно нет, не будь простаком!» Она замолчала, не сводя с него испытующего взгляда. Саймон ждал. Затянувшаяся тишина начала тяготить его. «Иди и поработай для доктора, мой мальчик», — сказала она наконец. «Может быть, он сможет втиснуть в твою сумасбродную голову хоть немного здравого смысла». «Я сдаюсь», — она сверкнула глазами. «Слушай, что тебе говорят, и не забудь поблагодарить его. Ты должен стараться. Это твой последний шанс, ты понял?» «Да, конечно», — сказал он радостно. «Ты не избавился от меня так легко». «Возвращайся к обеду!» «Да, мэм!» Саймон повернулся, было чтобы идти, но неожиданно остановился. «Рэйчел! Спасибо!» Рэйчел неодобрительно фыркнула и пошла назад, к ступенькам обеденного зала. Саймон удивился тому, сколько хвойных иголок прицепилось к ее шали. Легкая снежная сеть начала опускаться на Хейхолд из низких стальных облаков. Погода переменилась. Саймон знал, что холод теперь продержится до самого сретения. Чтобы не нести птенцов через ветреный двор, Саймон решил проскочить через церковь и продолжить путь по западной стене внутреннего двора. Утренние молитвы закончились часа два тому назад, и церковь уже должна опустеть. Отец Дриозан мог бы не очень-то благосклонно отнестись к тому, что Саймон святотатственными сапогами, протопая через его владение, но в это время он наверняка наслаждается обильной утренней трапезой и угрожающе бурчит по поводу качества масла и консистенции хлебно-медового пудинга. Преодолев две дюжины ступенек, Саймон добрался до боковой двери церкви. Снегопад усиливался. Серый камень церкви был испещрен мокрыми следами растаявших снежинок. Дверь распахнулась на удивление бесшумно. Чтобы не оставлять улик в виде мокрых следов на полу, он раздвинул фиолетовые занавеси в задней части холла и поднялся на хоры по узкой каменной лестнице. Загроможденные, душные хоры, которые в начале лета становились источником невыносимых страданий, сейчас были теплыми и уютными. Пол усыпали остатки монашеского быта. Скорлупки орехов, яблочная кожура, мелкие кусочки черепицы, которые использовались для записок, жалкого средства нарушения обета молчания. Все это походило скорее на клетку обезьян или ярмарочных медведей, чем на место, куда божьи люди приходят вознести хвалу Господу. Саймон слегка улыбался, тихо продолжая свой путь среди всяческих мелочей, разбросанных по полу. Пряжек, лоскутов ткани, рассохшихся деревянных стульев. Почему-то приятно было сознавать, что эти суровые бритоголовые люди могут быть непослушными, вроде ватаги деревенских мальчишек. Вдруг до Саймона донесся звук голосов. Сильно бьющимся сердцем он отшатнулся к занавесям, прикрывающим заднюю часть хоров, уткнулся носом в пыльную ткань и затаил дыхание. Если это отец Дриозан или пономарь Барнаба, ему не удастся проскользнуть незамеченным в дальнюю дверь. В случае, если это так, придется выбираться отсюда тем же путем, каким он пришел, и подвергнуть птенцов опасности простудиться. Сжавшись в комок, тихий как мышь, Саймон старался определить местонахождение говоривших. Ему казалось, что говорят двое, но мешали птенцы, тихо попискивающие в его руках. Саймон придержал гнездо локтем, стянул шапку, не хватало только, чтобы отец Дриозан застиг его в церкви в шапке, и накрыл ею гнездо. Птенцы моментально замолчали, понимая, что наступила ночь. Осторожно раздвинув дрожащими руками края занавески, мальчик вскинул голову и прислушался. Голоса раздавались как будто из предела главного алтаря. Их тон казался невозмутимым, его не заметили. горели всего несколько фонарей. Огромный купол церкви был почти полностью скрыт тенью, высокие окна, словно плывущие по ночному небу, казались светлыми отверстиями, через которые можно увидеть рай. Прижимая к груди убаюканных, прикрытых шапкой найденышей, Саймон подкрался к краю хоров. Устроившись в затемненном углу, ближайшем к лестнице, и стараясь не дышать, он просунул голову между перилами балюстрады. Одна щека касалась мученичества святого Туната, другая — рождения на острове святой Пилиппы. «А ты с вечным твоим нытьем!» — шипел один из голосов. «Я невыносимо устал от этого!» Саймон не мог видеть лица говорящего, тот стоял спиной к хорам, кутаясь в плащ с высоким воротником. Его собеседника, сидящего напротив хоров на церковной скамье, Саймон отлично разглядел и сразу узнал. Люди, которым говорят то, чего они не хотят слышать, часто называют это нытьем, брат, — сказал сидевший. Но я не наушничаю и не плету интриг. Я только хотел предостеречь тебя. «Ты можешь говорить все, что захочешь», — прорычал первый. Злоба в его голосе звучала странно, как боль. «Но трон мой по праву и по желанию нашего отца. Ничто из того, что ты думаешь, знаешь или говоришь, не может этого изменить». Джошуа Безрукий, так, как часто слышал Саймон, называли младшего сына короля, резко встал со скамьи. Его жемчужно-серый камзол и штаны, выленившие во время долгих странствий, еще носили слабые следы красного и белого цветов. Его каштановые волосы были коротко подстрижены. Там, где должна была быть его правая кисть, из рукава торчал закрытый цилиндр из черной кожи. «Мне не нужен трон. Поверь мне, Элиас», — произнес он. Его слова были сказаны очень тихо, но, как легкие стрелы, долетели до убежища Саймона. «Я только предостерегаю тебя от священника Прейротса, человека с нездоровыми наклонностями. Не приводи его сюда, Элиас. Он очень опасен, поверь мне. Я знаю его давно, еще по узирийской семинарии в Набане. Монахи там боялись его, как чумы. А ты прислушиваешься к нему, будто он так же достоин доверия, как герцог Изгримнур или старый сир Флурен. Глупец! Он разрушит наш дом!» Он сдержал себя. «Я хочу только дать тебе совет, идущий от сердца. Пожалуйста, поверь мне, я не претендую на трон». «Тогда покинь замок», — сказал Элиас и повернулся к брату спиной, скрестив руки на груди. «Уйди и дай мне приготовиться к царствованию, как подобает мужчине, свободным от твоих жалоб и интриг». У старшего принца был тот же высокий лоб и орлиный нос, но он был крепче сложен, чем Джошуа. Казалось, ему ничего не стоит сломать человеку шею голыми руками. Его сапоги для верховой езды и камзол были в цвет волос, черными, а плащ и штаны — поблекшего в дороге зеленого цвета. «Мы оба сыновья своего отца, о будущий король!» — холодно улыбнулся Джошуа. «Корона твоя по праву. Как бы мы ни относились друг к другу, это не должно тебя волновать. Твое будущее величество может быть спокойно. Мое слово тому порукой, но...» Его голос набрал силу. «Я не потерплю. Ты слышишь? Не потерплю, чтобы кто бы то ни было выставлял меня из дома моего отца. Даже ты, Элиас!» Его брат обернулся. Взгляды их, скрестившись, показались Саймону блеском мечей. «Как бы мы ни относились друг к другу?» — хрипло спросил его брат. Голос его надломился, и смертельная мука звучала в нем. «Что ты можешь иметь против меня? Рука!» Он сделал несколько шагов от Джошуа и теперь стоял спиной к брату. Слова его были полны горечи. «Ты потерял руку. Из-за тебя я вдовец, а моя дочь наполовину сирота. И смеешь вспоминать о своих обидах?» Джошуа, казалось, задохнулся, прежде чем ответить. «Твоя боль известна мне, брат», — сказал он наконец. «Разве ты не знаешь, что я отдал бы не только правую руку, но свою жизнь?» Элиас резко повернулся и, подняв руку к горлу, достал что-то блестящее из своего камзола. Саймон смотрел во все глаза. Это был не нож, а что-то мягкое и податливое, как лента из мерцающей ткани. Элиас поднес ее к лицу ошеломленного брата, потом бросил на пол и отшвырнул ногой в сторону. Джошуа стоял неподвижно, потом, как во сне, наклонился, чтобы поднять лежащий предмет. Женский серебряный шарф. Пока он молча стоял, держа тонкую полоску в руке, гримаса боли или гнева исказила его лицо. Саймон успел несколько раз вдохнуть и выдохнуть, прежде чем Джошуа наконец спрятал шарф у себя на груди и вслед за братом вышел из церкви. Прошло довольно много времени, прежде чем Саймон счел безопасным покинуть свое убежище и продолжить путь к главным церковным дверям. Ему казалось, что он присутствовал на странном кукольном спектакле, узирийских играх, предназначенных для него одного. Мир вдруг показался Саймону вовсе не таким надежным и неизменным, раз принцы Эркинленда, наследники всего Светлого Арда, могут кричать и скандалить, как пьяные солдаты. Выглянув в холл, Саймон остановился, настороженный неожиданным движением. Он успел заметить фигуру человека в коричневом камзоле, убегающего по коридору, фигуру юноши возраста Саймона, или даже моложе. Незнакомец оглянулся, сверкнув удивленными глазами, и исчез за углом. Саймон не узнал его. Неужели он тоже шпионил за принцами? Саймон тряхнул головой, чувствуя себя нелепо, как бык, получивший солнечный удар. Он стянул шапку с гнезда, вернув птенцам свет и полную щебетание жизнь, и снова потряс головой. Это было беспокойное утро.